Глава 21. Ривер мчалась по кораблю, перепрыгивала через свалившиеся на пол ящики, мебели и инструменты, пригибалась, чтобы пролезть под сорвавшимися с креплений трубами и кабелями. Воша она нашла на мостике. Он обмяк в кресле пилота. Его руки беспомощно повисли, из большой раны на лбу текла кровь. Рядом с ним лежала секция обшивки, тоже частично окровавленная. Эта тяжелая стальная деталь, очевидно, упала с потолка прямо на Воша. Ривер приложила пальцы к сонной артерии и нащупала пульс. Сердце Воши билось. Неритмично, прерывисто, но все-таки билось. Вош жив, но без сознания. «А кто-то должен управлять Сиренити?» Ривер увидела корвет бдительный. Пока Сиренити кружился в космосе, корабль Альянса то появлялся, то исчезал в иллюминаторах. Он тоже вращался, и расстояние между ним и Светлячком увеличивалось. Ривер заметила, что два ускорителя корвета повреждены, и что из его аварийных вентиляционных отверстий вылетают облачка раскаленной плазмы, свидетельствующие об утечке топлива. Пока что бдительный потерял ход, но надолго ли? «Корвет класса «Шершень». Стандартный цикл перезагрузки двигателя в идеальных условиях – 2 минуты. Плюс еще 8 на то, чтобы найти подтекающий аккумулятор и отключить поврежденные ускорители». «Значит, у Сиренити 10 минут на то, чтобы оторваться от бдительного». Подхватив Воша под мышки, Ривер вытащила его из кресла. Она, хоть и миниатюрная, обладала большой силой и знала, как правильно распределять нагрузку на все тело. «Задействуй мышцы живота. Поднимай ногами». Уложив Воша на пол, Ривер опустилась на колени и оторвала полосу от его рубашки. Получившуюся повязку с нарисованными на ней ананасами Ривер обмотала вокруг его головы. Кровотечение повязка не остановит. Из ран на голове кровь течет обильно, но замедлит. Затем Ривер прыгнула в кресло пилота и быстро осмотрела систему управления. Сейчас она была похожа на птицу, резко двигающую головой из стороны в сторону. Она обвела взглядом экраны, кнопки и выключатели. Ничего незнакомого перед ней не было. Ривер бесчисленное множество раз наблюдала за тем, как Вош управляет кораблем, и запомнила все. Теперь ей нужно было просто извлечь нужные сведения из памяти. Мозг Ривер был похож на бесконечный склад. Он мог сохранить практически все, что в него положено, и она могла в любой момент извлечь из него информацию. Там было даже то, что она никогда не запоминала. Там было и то, что она не могла забыть, как ни старалась. Пока что Сиренити хватит сил, чтобы увести их отсюда. Игнорируя предупреждающие сообщения, которые вспыхивали на экранах, Ривер пришпорил основные ускорители. Тщательно сориентировав их и выбрав нужную мощность, она остановила вращение корабля. Сиренити завершил длинную серию кувырков и стабилизировался. Ривер щелкнула переключателем интеркома. «За штурвалом пилот Ривер», — сказала она, подражая властному баритону капитана космического лайнера. «Я беру управление на себя, чтобы увести вас отсюда к чертовой бабушке. Прием!» Через секунду из динамика донесся голос Кейли. «Ривер, мы пока не можем лететь. Сначала нужно ненадолго выключить двигатель». «Это совершенно недопустимо, механик Кейли. У нас есть только один шанс спастись, и им нужно воспользоваться. Сумеете ли вы обеспечить подачу энергии, пока мы это делаем? Прием!» «Сумею», — неуверенно ответила Кейли. «Сиренити это не понравится. Но я это сделаю». «Тогда будьте так любезны». «Ладно. Ривер, а что с Вошем? Как он?» «Пилот Вош временно вышел из строя». «Но с ним все будет в порядке?» «Ответ утвердительный». «Слава богу. И не хочу об этом спрашивать, но все же, ты точно сможешь управлять кораблем?» «Тут двух мнений быть не может, дамочка». Ривер отключила связь и стиснула штурвал. «Мы снова вместе, Сиренити», сказала она своим обычным голосом, мягким, почти нежным. «Я не на тебе, я в тебе. Я — это ты. Ривер больше нет». Она прикоснулась к ручке газа. «Полетели».